Christian consciousness or Muslim consciousness. There is only Christian conditioning and Muslim conditioning. Нет такого понятия, как христианское сознание или индуистское сознание. Есть лишь обусловленность индуиста, обусловленность христианина, обусловленность человека от той или другой национальности. There is no such thing as Russian consciousness and Tatar consciousness. There is only Tatar conditioning and Russian conditioning. Нет такого феномена, как русское сознание и татарское сознание. Есть лишь татарская обусловленность и русская обусловленность. And they're fighting for no reason. All stupidity of the brain. Но повсюду происходит сражение, вражда. И без какой-либо причины. По одной лишь глупости ума. So, and even the costumes, all this ochre robe, the beard, the marks, the hair loss, these are all titles. They are all titles, part of the titles. And the ancient wisdom says the titles prevents the perception of truth. And all the so-called gurus and spiritually enlightened person, so-called enlightened person, they're all wearing titles of different kinds. И те же самые костюмы, которые носят так называемые гуру, одеваясь в охровую одежду, ставя метки на лбу, делая определенные прически, отращивая бороду, все это суть те же наименования, титулы, приукрашающие ярлыки. И хотя всем известно, им известно, так называемому гуру, что древнейшая мудрость говорит, что эти ярлыки предотвращают и блокируют правду, делают ее недоступной истинам. Now we can understand common people taking some titles from the university, because that gives him a job for his food, clothes and shelter. That can be understood. Somebody is taking PhD and this and that. It's okay. Because that gives him a job. Otherwise, poor fellow, why will he get a job? Everybody wants to go there. He says, what are the, give me your titles. So they have to give that. This is okay. But what is this title in spiritual field? But this is mind. And the mind not only deceives others, deceives his own self. Without knowing that it is doing so. This is the tragedy. В техническом мире мы можем понять, что такое титулы и звания. И совершенно объяснимо, зачем человеку, скажем, в университетской среде получить звание доктора или кандидата наук, получить ученую степень или получить звание доцента, ректора, спросив лишь, это помогает человеку получить работу, обеспечить себя, свое существование в техническом мире, но насколько же абсурдны и непонятны эти самые звания и титулы, когда мы говорим о духовном. И совершенно очевидно, что это есть проявление деятельности ума. Он настолько коварен и верток, что может обманывать не только других. Совершенно незаметно он обманывает, одурачивает сам себя. Sadhguru would want men in order, which means ending of all disorders and disharmony. Not men to order for serving his fiefdom. Fiefdom means kingdom, you know. Садхгуру хотелось бы, чтобы люди жили в порядке, что значит покончили с беспорядком и дисгармонией, а не чтобы люди подчинились его порядку, обслуживая его владения. Садхгуру undoes your fictitious illness, that thus redoes your real self, which means life. Садхгуру разрушает твое фиктивное «я» и таким образом восстанавливает твое истинное «я».